Пушкин мой, перевернули дом. окнах огнились дома. Это в городе тепло и сыро. Это в городе тепло и сыро. А за городом зима, зима, зима.

тому, кто без слов понимает, а время листает вперед. Дни, недели, год за годом, сердце не устает и снова ждет. Новый год в морозных окнах свет зажжет. Я в первый день января хочу с тобой проснуться рядом, историю новой любви мне подари. Новый год в морозных окнах свет зажжет для набирает новый размер. Все, что есть у меня, дам за тебя. Ты моя любовь, моя вселенная. Может, мы с тобой два разных человека, но связаны одним и навсегда. Не отпускай руки моей никогда. Ты запомни эти искренние слова. Загадай желание и обними. В новогоднюю ночь все обиды останутся в прошлом году. Пусть идут они прочь, а ты ближе присядь и меня обними. В новогоднюю ночь я скажу тебе главные слова о том, что я люблю тебя, о том, что ты моя. В новогоднюю ночь все обиды останутся в прошлом году. Пусть идут они прочь, а ты ближе присядь и меня обними. В новогоднюю ночь я скажу тебе главные слова о том, что я люблю тебя, о том, что ты моя судьба. Эта зима закружила нас в медленном танце. Ты ко мне посильнее прижмись, в этих объятиях хочу остаться. Сегодня буду тебя поздравлять, на твоих губах мои поцелуи. Целый мир я готов отдать за твою улыбку и красоту. Дай мне крылья, чтобы мне летать высоко. Дай мне воздух, я дышу наравне с тобой. Дай мне руку, буду крепко ее держать. Обещаю никогда не отпускать. Останься рядом со мной, не уходи. Я навсегда только твой, счастье впереди. Загадай желание и обними. В новогоднюю ночь все обиды останутся в прошлом году. Пусть идут они прочь, а ты ближе присядь и меня обними. В новогоднюю ночь я скажу тебе главные слова о том, что я люблю тебя. В новогоднюю ночь все обиды останутся в прошлом году. Пусть идут они прочь, а ты ближе присядь и меня обними. В новогоднюю ночь. моя судьба. Но приглашаем всех к столу. И Казань я стану, и с оленями за год я объездил всю страну. И с оленем на санях, мы уже у вас в гостях. Он диджей, а я пою, открывайте двери, ну! Тяга больше денег, солдатам легкой службы, депутатам что там нужно. Режу новый телек, Дед Мороз тут уже в деле. Говорит, что хотели, прилетели сквозь метели. Сюда, числа восьмого, не перейдешь меня под ёлку, еле-еле живого. Ну а пока, тут все готово. Братья присылай, громко поздравляй с Новым годом. Завалю снегом, завалю. завалю снегом. Наша случайная встреча, и мы разные.